первый приезд мой в столицу. Петербург. Вот наша светлая, чистая, великолепная столица. Памятник непобедимого мужества, великого духа и геройской решимости бессмертного Петра. 3 дня уже прошло, как мы приехали. Я живу у Засса и всякий день хожу смотреть на монумент Петра Великого. Как достойно дано ему это название. Петр был бы великим, в каком бы состоянии ни родился. Величественная наружность его вполне отвечает обширному гению, некогда управлявшему его великою душою. Участь моя решилась. Я была у государя. Видела его, говорила с ним. Сердце мое слишком полно и так неизъяснимо счастливо, что я не могу найти выражений для описания чувств моих. Великость счастья моего изумляет меня, восхищает. О, государь, от сего часа жизнь моя принадлежит тебе. Когда князь В. отворил мне дверь государева кабинета и затворил ее за мною, государь тотчас подошел ко мне, взял за руку и стал спрашивать в полголоса с таким выражением милости, что вся моя робость исчезла, и надежда снова ожила в душе моей. «Я слышал, — сказал государь, — что вы не мужчина. Правда ли это?» Я не вдруг собралась с духом сказать: «Да, ваше величество, правда». С минуту стояла я, потупив глаза, и молчала. Сердце мое сильно билось, и рука дрожала в руке царевой. Государь ждал. Наконец, подняв глаза на него и сказывая свой ответ, я увидела, что государь краснеет. Вмиг покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала уже их до той минуты, в которую невольное движение печали повергло меня к ногам государя. Расспросив подробно обо всем, что было причиной вступления моего в службу, государь много хвалил мою неустрашимость. Говорил, что это первый пример в России, что все мои начальники отзывались обо мне с великими похвалами, называя храбрость мою беспримерную, что ему очень приятно этому верить, и что он желает, сообразно этому, наградить меня и возвратить с честью в дом отцовский, дав мне... Государь не имел времени кончить. При слове «возвратить в дом» я вскрикнула от ужаса и в ту же минуту упала к ногам государя. «Не отсылайте меня домой, ваше величество», — говорила я голосом отчаяния. «Не отсылайте! Я умру там, непременно умру! Не заставляйте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию! Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотела ею пожертвовать для вас!» Говоря это, я обнимала колени государева и плакала. Государь был тронут. Он поднял меня и спросил изменившимся голосом: «Чего же вы хотите?» «Быть воином, носить мундир, оружие. Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь. Другой нет для меня. Я родилась в лагере. Трубный звук был колыбельную песнею для меня. Со дня рождения люблю я военное звание. С 10 лет обдумывала средства вступить в него. В 16 достигла цели своей одна, без всякой помощи. На славном посте своем поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие. А теперь, ваше величество, хотите отослать меня домой? Если б я предвидела такой конец, то ничто не помешало бы мне найти славную смерть в рядах воинов ваших». Я говорила это, сложа руки, как предобразом, и смотря на государя глазами полными слез. Государь слушал меня и тщетно старался скрыть, сколько был он растроган. Когда я перестала говорить, государь 2 минуты оставался как будто в нерешимости. Наконец лицо его осветилось. «И если вы полагаете, — сказал император, — что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашей наградою, то вы будете иметь ее». При этих словах я затрепетала от радости. Государь продолжал: «И будете называться по моему имени Александровым. Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойную этой чести отличностью вашего поведения и поступков. Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно, и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем. Теперь скажите мне, в какой полк хотите вы быть помещены? Я произведу вас в офицеры. В этом случае позвольте мне, Ваше Величество, отдаться в вашу волю, сказала я. Мариупольский гусарский полк, один из храбрейших, и корпус офицеров из лучших фамилий, говорил мне государь. Я прикажу поместить вас туда. Завтра получите вы, сколько вам надобно будет на дорогу и обмундировку. Когда все уже готово будет к вашему отправлению в полк, я еще увижу вас. Сказавши это, государь поклонился мне. Я тотчас пошла к двери, но, не умея отворить, вертела во все стороны бронзовую головку, за которую держала. Государь, видя, что я не выйду без его помощи, подошел, отпер мне дверь и смотрел за мною вслед до другой двери, с которой я управилась уже сама. Вошед в зал, я вмиг увидела себя окруженной пажами, которые наперерыв спрашивали меня, что говорил вам государь? Произвел он вас в офицеры? Я не знала, что отвечать им, но Зас и с ним еще один флигель-адъютант подошли ко мне, и толпа шалунов почтительно отступила. Флигель-адъютант, подошедший вместе ко мне с Засом, спросил меня, «Есть ли вам лет 15?» Я отвечала, что мне уже 18-й год. «Нам писали чудеса о вашей неустрашимости», — сказал он с вежливой уклонкой. Зас прекратил этот разговор, взявший меня за руку. «Нам пора ехать, князь», — сказал он своему товарищу и пошел со мною из дворца. Сходя с лестницы, он спросил, «Не хочешь ли, Дуров, познакомиться с моей родственницей, генеральшую Зас?» Я отвечала, что буду очень довольна этим. «Ну так мы сейчас поедем к ней обедать, а после обеда отправимся все вместе показать вам Эрмитаж. Там много любопытного». Госпожа Зас приняла меня очень вежливо. После обеда поехали мы в Эрмитаж. Там более всего привлекли мое внимание картины. Я страстно люблю живопись. Генеральша говорит, что если я буду смотреть одни только картины, то не кончу в месяц. «Вот посмотрите», — говорила она, показывая мне букет из яхонтов, алмазов, изумрудов и тому подобных драгоценностей. «Посмотрите, это несравненно любопытнее». Я ни одного мнения с нею. Что значит камни в сравнении с прекрасным произведением кисти, которым дышит жизнь? Мне очень понравились 4 картины, представляющие 2 девиц во весь рост. На первых 2 изображены они в детских летах, а на других – в юношеских. И так, что, смотря на больших, сейчас узнаешь в них тех прекрасных детей, которые так пленительны своей младенческой красотою. Смотрела на изображение Клеопатры. Искала в нем царицы, предпочитающие смерть унижению. И видела только женщину с желтым опухлым лицом, в чертах которого не было никакого выражения, ни даже выражения боли. По обнаженной руке ее ползет пиявка и пробирается прямо к плечу. Этот смешной аспид не стоил великой чести уязвить царицу. Можно положить в заклад свою голову, что ни один человек в мире не узнал бы в этом изображении царицы египетской. И я узнала, потому что Зас сказал мне, показывая на нее рукой, «Вот славная Клеопатра». Нужно ли было говорить это, если бы ее изобразили прилично тому, чем она была? Сегодня воскресенье. Я обедала у генеральши. Вечером она, ее племянница, девица Юрковская, Зас и я поехали в театр. По всему видно было, что поехали только для меня. В воскресенье никто из хорошего тона людей не бывает в театре. В воскресенье обыкновенно дается «Русалка» или другая подобная ей фарса, наполненная нелепостями. Теперь также играли какую-то часть «Русалки». Актриса, представлявшая Лесту, уродовала роль свою со всем возможным старанием, не понимая вовсе характера лица ею играемого. Она в хитоне «Русалки» кривлялась, жеманилась, говорила свысока, усмехалась и смотрела на партер, не заботясь о своем видостане. Скучнее этого вечера я еще никогда не проводила. Когда я села в карету, генеральша спросила меня, как показалось мне представление. Я сказала откровенно, что пьеса показалась мне составленную из нелепостей, а главная актриса именно на то лицо не похожа, которое представляла. Откровенность моя, кажется, не понравилась. Мне отвечали сухо, что петербургские актрисы считаются лучшими из всех. Сегодня новое покушение удивить меня, занять, развеселить и опять неудачное. И все это от странных средств. Вздумали показывать мне китайские тени. Но как я не дитя и не крестьянка, то после первой картинки перестала смотреть на эти штуки. Надо бы надумать, что генеральша не предполагает во мне ни хорошего воспитания, ни хорошего вкуса. Как бы то ни было, но доброе намерение ее заслуживает мою благодарность. Я еще раз была у государя. Первые слова, которыми он встретил меня, были: «Мне сказывали, что вы спасли офицера? Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство». Я рассказала подробно все происшествие и назвала офицера. Государь сказал, что это известная фамилия, и что неустрашимость моя в этом одном случае более сделала мне чести, нежели в продолжении всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей — сострадание. Хотя поступок ваш, продолжал государь, служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтобы вы получили и ту, которая вам следует по статуту. За спасение жизни офицера дается Георгиевский крест. С этими словами государь взял со стола крест и своими руками вдел в петлицу мундира моего. Я вспыхнула от радости и в замешательстве ухватила обе руки государя, чтобы поцеловать их, но он не допустил. «Надеюсь, — сказал государь, — что крест этот будет вам напоминать меня в важнейших случаях жизни вашей». Много заключается в словах сих. Клянусь, что обожаемый отец России не ошибется в своем надеянии. Крест этот будет моим ангелом-хранителем. До гроба сохраню воспоминания, с ним соединенные. Никогда не забуду происшествие, при котором получила его. И всегда-всегда буду видеть руку, теперь к нему прикасавшуюся. Возвратясь на квартиру Засса, у которого живу с самого приезда в Петербург, я не успела еще скинуть подсумка, как увидела вошедшего вслед за мной старика, который дрожащим голосом спрашивал у Засса, можно ли мне видеть коннопольского полка товарища Дурова. Я родной дядя его. Услышав слова эти, я отгадала, что вижу перед собою меньшого брата отца моего. И первая мысль моя была убежать. К счастью, я не имела времени сделать этой глупости. На вопрос дяди Застотчас показал меня рукою. И дядя, подошед ко мне, обнял меня и сказал в полголоса: «Мать твоя умерла». «А подойду, то я к тебе тихохоньку». Слова эти, как острый кинжал, вонзились мне в сердце. Я затрепетала, побледнела, и, чувствуя, что слезы готовы брызнуть из глаз моих, взяла, не имея сил сказать ни одного слова, дядю за руку и вышла с ним из квартиры Засса. «Поедем ко мне», — сказал дядюшка, когда мы были уже на улице. Я села в его сани и во всю дорогу молчала, закрывая глаза и лицо шинелью, чтобы проходящие не видали, что я плачу. Дома дядя рассказал мне, что отец мой получил от меня письмо из Гродно. И, увидев из этого письма, что я вступила в коннопольский полк товарищем, испугался столь необыкновенного шага моего, не зная, как помочь этому и что делать, он отослал письмо мое к матушке. Последствия этой неосторожности были гибельны. Я имела безрассудство писать, что непомерная строгость матери выгнала меня из дома отцовского, что я прошу батюшку в случае, если я буду убита, простить мне ту печаль, которая нанесет ему смерть моя. Матушка лежала опасно больная в постели и была очень слаба, когда ей принесли это письмо. Она взяла его, прочитала, молчала с минуту. Потом, сказав со вздохом: «Она винит меня», отвернулась к стене и умерла. Я рыдала, как пятилетнее дитя, слушая этот рассказ. Думала ли я, что батюшка покажет ей это письмо? Дядя дал мне волю предаваться всей жестокости моей печали и раскаяния и отложил рассказать остальное до другого дня. Получа письмо свое обратно, отец мой послал его к дяде в Петербург и просил узнать, в живых ли я. Дядя показал это письмо кому-то из знакомых ему генералов, и таким образом дошло оно до государя,